Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здраво будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Давненько мы с тобой не встречались, вот так вот на камеру. О чем сегодня будем разговаривать? Какая тема? Сегодня тема «Зачем преодолевать свои страхи?». Мы попробуем в этой передаче с тобой разобрать, а может стоит не обращать на них внимания, может стоит просто жить так, чтобы их не замечать и не создавать себе те ситуации, где этот страх может проявиться. Или же все-таки задача как раз именно с этим страхом повзаимодействовать так, чтобы перевести его из страха в свой природный предохранитель. Вот об этом и поговорим. Да, веселенькая тема у тебя сегодня. А чем она навеяна? У меня иногда такое ощущение, что те, которые за мной присматривают свыше, они обладают таким изысканным чувством юмора или шутки у них такие своеобразные. То есть в моей обычной жизненной, в жизненных обычных делах иногда проявляются такие ситуации, которые я бы сам, думая, не смог бы их придумать. Вот сегодня был, так сказать, почти обычный день, теплый, по-осеннему теплый, и я решил этот осенний денек провести, гуляя на природе. Благо у нас в нашем городе Иркутске есть место, где и речка бежит, и птички поют, и деревья растут. То есть в центре города такое ощущение, как будто ты где-то в парке или в лесу. И вот в это место я выбрался и гулял, наслаждался видом, наслаждался солнцем. И тут вдалеке замаячил мост. У нас там несколько в городе есть мостов. И вот один из таких мостов, он метров 30-40 высотой. Я его люблю использовать для того, чтобы тренировать свою, как это назвать-то, своего внутреннего вот этого вот, свое внутреннее существо, которое высоту не очень сильно жалует, не очень сильно любит, поэтому периодически надо мне же брать и вытаскивать куда-то повыше, и там, а уже почаще или пореже это как получается. И вот, значит, я увидел этот мост и решил опять проверить, как там у меня с моими, так сказать, внутренними вот этими проблемками, с внутренними страхами. Подошел к месту, где у нас на этом мосту есть лестница, так, чтобы, поднимаясь по этой лестнице, я уже как-то приводил по этому пример, он хорош тем, что ты идешь и поднимаешься, и так вот один этаж прошел, второй прошел, она такая винтовая, и на определенном моменте у тебя возникает то, что называется тремор, или внутренняя какая-то такая дрожь, или волнение, или, попросту говоря, фобия, которая тебе говорит, да ну нафиг, зачем тебе наверх, иди вниз. Ну вот сегодня почему-то меня опять потянуло на этот мост. А чуть дальше, я думаю, вы поймете, почему меня потянуло и почему вообще в итоге вот это мы сейчас об этом говорим. И вот, значит, поднимаюсь я по этому мосту, по этому переходу, и уже поднявшись на высоту, ну, наверное, так, этаж 6-7, я опять же начинаю задумываться по привычке, а может мне туда не надо, может надо мне обратно. И вдруг я вижу на этом переходе мостовом, так сказать, место, где мало вообще кто ходит, я вижу собачку, небольшую собачку, которая, значит, виляя хвостиком, смотрит на меня жалостливо. И я с благодарностью говорю, ух ты, там, благодарю боги предки, вы, оказывается, мне тут послали доброе существо, которое мне поможет на этот мост забраться с радостью. Ну, она, значит, я пытался ее погладить, она побежала вперед, я за ней. Там, получается, схема такая, что поднимаешься ты по винтовой лестнице, которая вокруг бетонной такой опоры. И то есть ты как бы поднимаешься, но тебе не видно часть обзора, который загораживает эта опора. И вот собачка куда-то побежала, я, соответственно, за ней вдохновленно иду дальше. Там уже до верха остается ближе, чем до низа. И вдруг я вижу на следующем витке вот этой лестницы, что почему-то собачка, которая тут вроде радостно виляла хвостом, она никуда дальше не торопится, а сидит в уголке. Ну ладно, думаю, может передохнуть решила. Поднялся я наверх моста, постоял, полюбовался видом, понял, что как бы мне все-таки внизу нравится больше, чем наверху. Пойду-ка я, думаю, обратно вниз. спускаясь обратно вниз. И я наблюдаю такую картину, что эта собачка, оказывается, тоже так получилась судьбой, что она, как и я, не очень, видать, любит высоту. Ее всю трясет, она там забилась в уголок, и она не может пошевелиться. А чтобы, ну, как бы вот это вот чуть дальше развить, то есть, чтобы вы понимали, да, то есть, это, получается, место малопроходное, малолюдное, и никто эту собаку оттуда вот так вот забирать просто не будет. То есть, ну, посидит она немножко, но в любом случае надо что-то пить, надо что-то есть, и у нее вариантов-то немного, а сдвинуться она не может. И дальше, получается, смотря на эту собаку, я начинаю в этой ситуации видеть себя, видеть свою жизнь, и что получается с людьми, которые, пытаясь не разобраться со своим вот этим внутренним предохранителем природным, то, что именно высота, как бы боязнь высоты, это не потому, что, значит, мы самоубийцы и хотим вот с высоты прыгать, а это именно для того, чтобы в определенном этапе нам, наоборот, наш внутренний сторож, он сказал, не стоит подходить близко к краю, ты можешь упасть. Но в то же время будут ситуации в жизни, когда придется тебе, или не только тебе, а кому-то еще из твоих близких или из твоих знакомых, проходить такие моменты, где придется вот преодолевать вот это вот, в том числе, если мы разбираем и страхи, вот конкретно вот это, страхи высоты. И у тебя на самом деле остается не так много вариантов. Либо ты можешь, как вот это вот бедное несчастное животное, сжаться в комок, начать трястись, и ни вперед ты уже шага не можешь сделать, ни назад шага сделать. И только как трус тебе остается вот тут остаться в этом месте, потому что, ну вот как с этой собакой, а кому она там по сути была бы нужна? И погибнуть. Вот. Либо же все-таки нужно как-то с этой ситуацией выбираться. И посмотрев на вот эту ситуацию со стороны, то есть да, было высоко, да, было мне неприятно находиться, но вместо того, чтобы, как обычно, я бы по-быстрому вниз туда сбежал, я сел рядом с собакой, и мне внутри почему-то, смотря на нее, мне внутри стало, ну, как бы за себя смешно немного и грустно, что, по сути, я вот так же, как эта собачка, бегая по жизни от таких вот ситуаций, ну, как считал, что можно их просто обходить, и они в жизни не проявятся. Но в любом случае, если тебе нужно это качество нарабатывать, если нужно эти уроки проходить, то эти уроки в твою жизнь приходят. И чем дольше ты от них бегаешь, тем более пожестче тебя в эти уроки обстоятельства заводят, и тем меньше тебе вариантов для какого-то сопротивления. Либо ты, соответственно, в них поступишь как трус, либо ты поступишь как герой. И вот кое-как эту собаку удалось там вниз спровадить, причем и наблюдая вот за этой собакой, было видно, как она сначала тоже вот спускаясь по пролетам, она не понимала, куда ее там ведет человек, может там еще хуже, то есть ее все трясло, но на определенном этапе она ожила, она побежала, она первая сбежала по этим пролетам вниз, и первая довольно счастливая убежала куда-то там дальше бегать на природе. И вот, посмотрев на это все дело, мне важно, чтобы ты, Алексей, с позиции вот своего понимания мира, оно у тебя чуть больше, все-таки объяснил нам, ну, местами не очень разумным, детям, хоть иногда эти дети уже там с бородой имеют своих детей, что все-таки важно не бежать от проблем, важно не считать, что если ты как страус засунул голову в песок и считаешь, что ты теперь спрятался, то тебя теперь никто не найдет, а важно именно посмотреть на себя со стороны и понять, а для чего тебе это? И что это поможет тебе проявить или не проявить? Ну и все-таки какие-то твои рекомендации, потому что некоторые советуют вот как-то кардинально со страхами бороться. То есть, например, допустим, человек боится там плавать, а его советуется там взять, как ребенок, например, боится плавать, а его советуется взять и выкинуть с лодки там и куда-нибудь там в водоем. И пусть он там, соответственно, очень быстро освоит это дело, как оттуда выплывать. Или же все-таки варианты тут не могут быть однозначны для всех, но какие-то рекомендации общие, как с этой ситуацией, не только с этой ситуацией, а вообще ситуацией, когда что-то тебя в жизни пугает, настораживает, что-то ты в жизни пытаешься избежать, но это происходит чаще и чаще, как ты от нее не бегаешь, то каким образом все-таки всем нам, у каждого, я чувствую, эти ситуации будут разные, каким образом нам всем проходить эти ситуации, чтобы выходить из них не как трусы, а как герои. Ну вот, теперь, Алексей, разреши тебя послушать. Да, интересный рассказ. Но проблема-то в том, что собачка не была на моих семинарах, а вот это был на моих семинарах. Это говорит о том, что ты что-то либо не понял до конца, либо что-то не проработал. Если не понял, то надо повторить. А если не проработал, то вопрос тебе, почему не проработал? Да. Я часто люблю на своих семинарах проводить такой простой эксперимент. Когда берем, например, вот что-то рисуем на полу, какую-то полоску, и прошу пройти по этой полоске человека. Вот человек проходит по этой полоске, я спрашиваю, ну как у тебя дела, нормально? Он говорит, да, хорошо. А теперь представь, что эта полоска находится на высоте 12-этажного дома. Человек смотрит на эту полоску и боится ступить шаг. Он боится сделать пару шагов только потому, что ему сказали, что эта полоска на высоте 12-этажного дома. И вот тут возникает вопрос, почему у него начинают потеть руки, почему у него появляется страх в глаза, почему у него меняется цвет кожи, пот выступает по всему телу. Ведь ничего же ровным счетом не изменилось. Если ты помнишь, когда мы были на Ольхоне, мы проводили такой же эксперимент. Я нарисовал такую же полоску, когда мы находились на высоком крутом берегу, и сказал тебе, пройдись по этой полоске. Ты прошелся, а потом сказал, теперь представь, что это обрыв. Что с тобой было? Помню, что да, действительно, очень опасливо, очень там бочком, очень-очень осторожно, хотя, по сути, ничего вроде толком не изменилось, просто изменились какие-то установки, которые тебе относительно этой полоски сказаны были. Действительно, прохождение ее стало, ну, более внутренне для тебя тревожно, скажем так. Но ведь ничего не изменилось, это как была земля, так землей и осталась. И вот то же самое происходит с другими людьми, которые боятся высоты. Я задаю вопрос, скажите, ведь ничего ровным счетом не меняется. Полоска не уменьшилась, она как была, так и осталась. Ее никто на высоту не поднял. Вы как стояли, так и стоите. Вас никто не трясет, никуда не сбрасывает. Почему страх появляется? Как ты думаешь, почему страх-то появляется? Страх, я думаю, появляется именно у ума, у животного начала, потому что животное начало наше, оно любит комфорт, оно не любит ситуации, которая ему доставляет излишнюю тревогу, излишнее волнение. И оно хочет очень быстро этот комфорт себе обратно вернуть. То есть наш ум считает, что он самый важный в обеспечении безопасности себя любимого и своего тела. А кто-то вот извне, который он не видит и не ощущает, он это не принимает во внимание, что может быть кто-то более мудрый, более важный, кто это все создал. И для вот этого вот человеческого вот биоробота вот именно излишнее главенство вот этого ума, оно является и преградой на определенном пути для того, чтобы вот эти вот внутренние недостатки с радостью прорабатывать. Другими словами, ум наш, враг наш. Получается так. На определенном этапе он нужен для того, чтобы именно то, что называется, привыкнуть, понять каким-то образом этот мир, который мы нашими обычными органами чувств можем наблюдать. Но далее он начинает мешать. То есть до определенного этапа ум необходим, а дальше ему необходимо свои бразды правления передавать душе, своему внутренней, своей божественной части. Но он вот как некоторые, которые любят долго-долго править, вот он как это неохотно это делает. Вот так. Так я и говорю, ум наш, враг наш, потому что, как сказал, на определенном участке он помощник, он постигает мир, а потом живет уже теми установками, которые сам же в себя и вложил, либо те, которые установки нас вложили, они нами управляют. Вот об этом как раз на семинаре «Родовая нитка жить без страха» мы и говорим. Вопрос, а почему же ты это не исполняешь в жизни-то? Почему же многие люди не начинают это прорабатывать? Что, так тяжело вот выполнить простые осмысления? Ведь, смотри, еще раз, ничего ровным счетом не изменилось. Полоска осталась та же самая. В голове появился образ, что это находится на высоте. В голове. То бишь, человек представил себе, создал условия, что это где-то находится высоко. Но ведь ничего не изменилось. Как был плотный грунт, так и остался. Как была дорожка, так она и осталась. Никто ее никуда не поднимал. Так получается, установки мозга сильнее, нежели то, что есть на самом деле. Парадокс. Идиотство полное. Но это факт. И это на каждом шагу. В нашем мире мы живем не тем, что есть на самом деле, а том, что мы об этом представляем. И отсюда все фобии, страхи и прочее, прочее, прочее. Так не проще ли в обратную сторону перевернуть все это? Когда ты находишься на высоте, сказать себе, но ведь подо мной находится та же плоскость, та же жесткость, та же самая площадка, что и на первом этаже. И ничего ровным счетом не изменились. Вот такие же перила, вот такая же опора. Все то же самое. Нет вообще никаких изменений. Может быть, в обратную сторону переиграть? Может быть, мозгу дать новые установки? Так ведь проще будет. Если мы показали эксперимент, что в эту сторону можно переиграть, то почему в другую невозможно? Как ты думаешь? Как ты говорил в недавней передаче, я думаю молча, да? Но некоторые это слушают. Ну теперь давай вслух, да. Ага. На самом деле так оно и есть, Алексей. Вот только какая штука, да, я замечаю, конкретно не буду говорить за других, конкретно говорю за себя. Вот это твое, вот эта штука, мозг, она настолько хитра, чуть не сказал слово такая вот зараза, да, но вот что-то в этом есть, что когда ты начинаешь вот именно вот так же, как ты говоришь, вот есть практика у нас, практика включения осознанности, там 40 на 40 на 40, да, то есть там мы разбирали с тобой, как именно внутренне можно ставить себе те установки, которые тебе как раз помогают проявлять лучшее качество, заменяя этими хорошими установками те установки, которые тебе уже не подходят по каким-то обстоятельствам. В том числе это может как раз касаться и страхов. Но, как я понял, здесь важно именно контролировать себя любимого. Вот прям как и ребенка в садик водят родители, вот так же самое брать себя и каждый день монотонно, долго и нудно это делать. Причем вот этот мозг, если сначала он делает вид, что ему все равно, потом он начинает тебя разными способами отвлекать, что это ерунда, это не поможет, это не надо, это тебе не нужно. Да ты и так уже все понял, зачем это тебе надо. И как я сейчас понимаю, чем ближе-то вот эта победа, чем ближе цель к тому, чтобы заменить то, что тебе не нужно, тем, что нужно, тем с большей силой тебя внутренняя вот эта вот твоя собачка внутренняя, животное начало, она с большей силой пытается тебя вернуть обратно в ту обыденность, где она якобы является хозяином всего. Хотя на самом деле она не хозяин. Она вот так же, как сегодня я наблюдал, она запуганное существо, которое до определенного момента чувствует себя каким-то хозяином, но ее обстоятельства, когда ставят, жизнь когда ставит такие обстоятельства, где, как говорится, мозг не способен уже дальше сообразить, а что делать по-другому, как себя там по-другому из этого вытаскивать, то вот в этой ситуации как раз и твой внутреннее, вот это твое божественное, способно взять бразды правления. Ну, по себе вот что могу сказать? Да, действительно, откаты у меня были и не один раз, когда ты даешь уже все готовое, бери, пользуйся и проверяй. Но лень, тире, не лень, а все-таки, наверное, даже больше вот это вот именное внутреннее. Да ну нафиг, вот это для других путь, а я такой вот, я по-другому пройду. А именно вот этот мозг, который на определенном этапе действительно, он становится твоим врагом, он не хочет изменений. Это удивительно. Штука, которая постоянно сует в себя новую информацию, вот лишь бы любую засунуть, то есть там постоянно какие-то изменения идут, и эта штука же, она не дает, не хочет, чтобы ты вырвался на новый уровень, на тот уровень, где мозгу станет лучше. Но основной момент, то, что я могу сказать, это именно нужно брать и каждодневно, ежечасно, на протяжении вот 40 дней, получается, ставим себе программы, которые нужно, убираем, которые не нужно. Еще 40 дней контролируем, как они встали. И уже, я так понимаю, после 40-40, уже на третьей часть 40-40-40, вот и будем пожинать плоды того, что мы перед этим сделали. Ну, только так. Терпение и труд, все перетрут. По-другому за нас, я уже понял, хоть ты там денег накопи, хоть ты там при самых там святых, пресвятых найди, но никто за тебя твой путь не пройдет, человек, только ты сам, только мы сами можем это сделать. А инструменты, в том числе и Алексей, уже многие нам дал. Нужно только брать и делать. Ну, так-то все верно сказал, но звучит более так роботизированно о том, что вот надо просто это делать 40 дней, потом 40 дней, потом еще 40 дней. Это все как-то не творчески, не по-нашенски, не по-бразильски. Я предлагаю сюда добавить творчество, добавить сюда высшее провидение. Дело в том, что когда ты просто механически исполняешь задание, да, ты свое тело приучаешь, да, у тебя подсознание приучается. Но оно приучается преодолевать страх. Ты все равно его не переводишь в состояние подчинения, как предохранитель. И вот тут как раз нужен еще один элемент – творчество. Что я имею в виду? Вот если ты просто забираешься наверх для того, чтобы избавиться от страха высоты, да, можно 40 дней туда забираться. Можно привыкнуть к этому состоянию. Это одно. А вот если ты ставишь перед собой какую-то цель там наверху, то тогда вот это все, в том числе включая и подъем, становится очень легкими. Ты идешь не для того, чтобы преодолевать страх, а ты идешь для того, чтобы что-то сделать наверху. К примеру, насладиться тем видом, который вот снизу ты никак не увидишь. Вздохнуть этого свежего ветра, которого внизу нету. Встретиться там и поговорить о чем-то, чтобы вас никто, например, там не застукал, не помешал вам разговаривать или что-то там еще, не знаю. Ну, какие-то придумать такие задачи, которые вот необходимо выполнить только там. И если эта цель становится для тебя очень важной, ты не то чтобы со страхом идешь, ты взлетаешь по этой лестнице на самый верх и даже не замечаешь того, что произошло. Потому что ты идешь выполнять очень важную задачу. То же самое касаемо и поездок на автомобиле, то же самое касаемо поездок в лифте, то же самое касаемо полетов на самолете. Если ты пытаешься испытать, боишься, не боишься, ты обязательно будешь на это обращать внимание. И тело будет подчиняться тебе со скрипом, с проблемами. Да, оно подчинится в конечном итоге, но страх не уйдет никуда. Он будет закамуфлирован. А вот если ты садишься в самолет для того, чтобы ощутить какую-то радость, и это главная цель, ты будешь ждать этого взлета, ты будешь не бояться, а будешь наслаждаться, когда самолет разгоняется, когда он отрывается, вот он полет. Если ты понимаешь, что цель твоя – долететь до какого-то места, где тебя ждет очень-очень что-то важное, то ты садишься в этот самолет, одновременно получаешь наслаждение полета и еще одновременно достигаешь поставленной цели. Почему бы нам не перевернуть образы наоборот? Точно так же, как мы перевернули образы, когда ты стоишь на земле и представляешь, что ты на высоте, сразу приходит страх. И наоборот, когда ты стоишь на высоте, ты представляешь, что ты стоишь на очень твердой, устойчивой площадке, и страх уходит. Но при этом ты еще делаешь очень важную цель, достигаешь для себя очень важное дело делаешь. Вот почему бы в обратную сторону не поступать творчески, по-простому, и все это становится на свои места. Ну и дальше, если мы говорим уже про семинар, то там приводится множество доводов, почему глупо бояться. И простых доводов. Если вы телу это объясните, если вы своему подсознанию это объясните, новую программу вложите, оно просто не будет бояться. Нет смысла бояться никакого. Но для того, чтобы это сделать правильно, не механически, не как робот, не как человекообразное существо животного начала, а как человек, то в этом случае необходимо добавить творчество. Творчество всегда отличает человека от животного. Только творец может что-то создавать, в том числе и внутри себя. А животное всегда подчиняется. И то, что собачка там залегла на каком-то этаже и не смогла дальше двигаться, это как раз показатель того, что она собачка. А ты человек, который задался целью ей помочь, и ты забыл про свои страхи, ты занимался ею. Ты был творцом, помощником ее жизни. И ты уже не думал о своем страхе, ты просто делал то, что тебе необходимо. И мозг перестал долбить тебя своими страхами. Разве не так? Именно так. Так что мешает тебе, как творческому человеку, Азу, создавать в себе приключения радостные и веселые, нежели чем ждать приключения на свою пухлую задницу? Ведь такие приключения кто-то другой тебе создает. А когда ты творец, когда ты от Бога, когда ты в состоянии Аза, ты создаешь все в этой жизни и саму жизнь. Вот подумай об этом. Да, ты именно верно подметил. То есть, когда я увидел это животное вот, запуганное, то состояние внутренней тревоги перешло на состояние другое. А как я могу ему помочь? То есть, он, вот именно то, что ты как раз говоришь. То есть, получается, только когда мы делаем что-то не как роботы, а для того, чтобы какую-то внутреннюю радость от приобрести, получается, проходя в том числе и вот этот маршрут, то вот именно тогда оно и происходит автоматически, без дополнительных заморочек. Хорошее пояснение ты добавил. Благодарю, Алексей. Вот посмотри, почему наши предки, настоящие славяно-русы, побеждали всегда во всех войнах. Да потому что они не думали о своей шкуре. Они думали о большем. Они следовали цели великой. Для них была великая цель не спасти свою шкуру, а спасти родину, спасти свой род, своих близких. И тогда смерть не страшна. А вот когда человек думает о своей заднице, как это говорят в американских фильмах, спасите наши задницы, то все пропадает. То тогда нет возможности победить проблему. Тогда все время бегство от проблемы. Человек переходит в состояние труса. Вот это животное начало побеждает. И человек как скотина забивается в угол и ждет, когда палка его оттуда будет выгонять. Когда его будут куда-то там двигать. И вот это скотинивание происходило последние многие десятки лет. И результаты мы сейчас воочию все наблюдаем. Давайте, друзья, просто осознаем, кто мы в этой жизни, для чего мы в этой жизни. И все станет на свои места. Ведь все же очень и очень просто. Если ты служишь божественной высшей цели, то тогда физического страха, скотины, нету в твоей жизни. А если ты стремишься уберечь только свою пухлую задницу, то в этом случае ты превращаешься в скотину. Все очень просто. И вот когда у тебя есть высшая цель, задача понятная, простая, то тогда нету страхов смерти, нету страхов перемещения, нету страхов подъема, нету страхов общения, потому что ты исполняешь то, что должно. А если ты исполняешь то, что должно, и ты наследник великомудрых предков, если боги, суть отцы наши, а мы их наследники, то тогда о каком страхе можно говорить? Вот тогда ты становишься тем, кем должен быть Азом. Человеком с большой буквы. Человечье. А так просто человекообразное существо, сохраняющее свою жизнь любым способом, в том числе и через предательство, в том числе через продажность, проституцию и прочее. Кто трус, тот всегда предатель. Тот всегда продает свое тело. Тот всегда проститутка во всех смыслах этого слова. Только кто-то чуть-чуть поменьше, кто-то чуть-чуть побольше. Предлагаю об этом задуматься всем. Ну что, тема раскрыта, Михаил? Да. Я думаю, появятся новые вопросы у наших уважаемых зрителей и слушателей, но на них уже мы будем отвечать в новой передаче. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь эти интересные вопросы. Также предлагаю всем нашим радиослушателям и зрителям включиться в обсуждение этой темы. Может быть, кто-то свои какие-то комментарии, да, свои наблюдения. И тогда наш мир станет лучше. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далеко море посылала нас страна.